Хотя с тех пор многое как будто разъяснено, особенно удачно Артуром Кестлером, загадка все так же расхоже обращается. Писали о тибетском зелье, лишающем воли, о применении гипноза. Всего этого при объяснении никак не стоит отвергать. Если средства такие были в руках НКВД, то непонятно, какие моральные нормы могли бы помешать прибегнуть к ним. Отчего же бы не ослабить и не затмить волю? А известно, что в 20-е годы крупные гипнотизеры покидали гастрольную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно известно, что в 30-е годы при НКВД существовала школа гипнотизеров. Жена Каменева получила свидание с мужем перед самым процессом и нашла его заторможенным не самим собою. Она успела об этом рассказать, прежде чем сама была арестована. Но почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом? Нет. Без объяснения более высокого, психологического, тут не обойтись. Недоумевают. Особенно потому, что ведь это все старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это закаленные, пропеченные, просмоленные и так далее борцы. Но здесь простая ошибка. Это были не те старые революционеры. Эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и анархистов. Те бомбометатели и заговорщики видели каторгу, знали сроки, но настоящего неумолимого следствия отроду не видели и те, потому что его в России вообще не было. А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные застенки, никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провел по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой червонец, как в наше время любой колхозник. Правда, среди той десятки 3 года каторжного централа, так и тоже не невидаль. Вожди партии, кого вывели нам в процессах 36-38 годов, имели в своем революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки, непродолжительные ссылки, а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные. Видимо, даже 1 года подряд он нигде не отсидел. Чуть-чуть побыл в ссылке на Онеге. Все данные здесь из 41-го тома энциклопедического словаря «Гранат», где собраны автобиографические или достоверные биографические очерки деятелей РКПБ. Каменев с его долгой агитационной работой и разъездами по всем городам России просидел 2 года в тюрьмах, да 1,5 в ссылке. У нас 16-летним пацанам и то давали сразу 5 лет. Зиновьев, смешно сказать, не просидел и 3 месяцев, не имел ни одного приговора. По сравнению с рядовыми туземцами нашего архипелага, они младенцы, они не видели тюрьмы. Рыков и Смирнов арестовывались несколько раз, просидели 5 лет, но как-то легко проходили их тюрьмы. Изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей несправедливого следствия. Нет оснований предполагать, что, попади в эти клещи Троцкий, он вел бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче. Не с чего ему оказаться. Он тоже знал лишь легкие тюрьмы, никаких серьезных следствий и 2 года ссылки в Усть-Кут. Грозность Троцкого как председателя Реввоенсовета и создателя Реввоентрибуналов досталась ему дешево и не выявляет истинной твердости. Кто многих велел расстрелять, еще как скисает перед собственной смертью. Эти 2 твердости друг с другом не связаны. А Радок — провокатор. Да не один же он на все 3 процесса. А Ягода — отъявленный уголовник. Этот убийца-миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним убийца не нашел бы в своем сердце солидарности в последний час. как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно настойчиво просил пощады прямо у него. «Я обращаюсь к вам. Я для вас построил два великих канала». И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёю в сумерках, зажглась спичка, и пока прикуривали, увиделась тень трубки. Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею, в зале заседаний Государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами неосвещенная галерея. И из зала никак нельзя догадаться, есть ли там кто или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтобы он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении. А ведь все наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов рядовых граждан мы же не задаемся загадкой, почему там столько наговорено на себя и на других. Мы принимаем это как понятное. Человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, Смирнова мы заранее считаем сверхлюдьми. И только из-за этого, по сути, наше недоумение. Правда, режиссерам спектакля здесь как будто труднее подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах. Там выбирали из 40 бочек, а здесь труппа мала. Главных исполнителей все знают, и публика желает, чтобы играли непременно они. Но все-таки был же отбор. Самые дальновидные и решительные из обреченных, те и в руки не дались. Те покончили с собой до ареста. Скрипник, Томский, Гамарник. А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из хотящего жить можно вить веревки. Но из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии, опомнились, уперлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то не вывели на гласные процессы Шляпникова, Рудзутака, Постышева, Янукидзе, Чубаря, Кассиора, до того же и Крыленку, хотя их имена вполне бы украсили те процессы. Самых податливых и вывели. Отбор все-таки был. Отбор был из меньшего ряда, зато усатый режиссер хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни — видеть слабости людей на нижнем уровне бытия. И того, кто представляется из дали времен самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей, и кому, очевидно, посвятил Кестлер свое талантливое исследование, Николая Ивановича Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землей, Сталин видел насквозь и долгую мертвую хваткою держал и даже как с мышонком поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую, бездействующую, такую прекрасную на слух конституцию. Там, в подоблачном уровне, он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу, подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру, а сам уже был в пасти. Бухарин не любил Каменева и Зиновьева, и еще когда судили их в первый раз после убийства Кирова, высказал близким: «А что? Это такой народ. Что-нибудь, может быть, и было». Классическая формула обывателя тех лет. «Что-нибудь, наверное, было. У нас зря не посадят». Это в 1935 году говорит первый теоретик партии. Второй же процесс Каменева-Зиновьева летом 1936 он провел на Тяньшане, охотясь. Ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе и прочел уже приговор обоих к расстрелу, и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу, и возвал к партии, что творится чудовищное. Нет, лишь послал телеграмму Кобе приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться. поздно. Кобе было достаточно именно протоколов, зачем ему живые очные ставки? Однако еще долго Бухарина не брали. Он потерял известие, всякую деятельность, всякое место в партии и в своей кремлевской квартире в потешном дворце Петра. Полгода жил, как в тюрьме. Впрочем, на дачу ездил осенью, и кремлевские часовые, как ни в чем не бывало, приветствовали его. К ним уже никто не ходил и не звонил, и все эти месяцы он бесконечно писал письма «Дорогой Коба, дорогой Коба, дорогой Коба», оставшиеся без единого ответа. Он еще искал сердечного контакта со Сталиным. А дорогой Коба, прищурясь, уже репетировал. Коба уже много лет как сделал пробы на роли и знал, что Бухарчик свою сыграет отлично. Ведь он уже отрекся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников, малочисленных, впрочем. Он стерпел их разгром. Одного Ефима Цейтлина отстоял, и то ненадолго. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли, еще как следует и нерожденного. А теперь еще главный редактор «Известий», еще кандидат политбюро. Вот он также снес, как законное, расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шепотом. Так это все и были пробы на роль. А еще прежде, давно, когда Сталин грозил исключить его, их всех в разное время, из партии, Бухарин, они все, отрекался от своих взглядов, чтобы только остаться в партии. Так это и была проба на роли. Если так они ведут себя еще на воле, еще на вершинах почета и власти, то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлеров, они безупречно подчинятся тексту драмы. И в эти предарестные месяцы что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно, боязнь быть исключенным из партии, лишиться партии, остаться жить, но вне партии. Вот на этой-то их всех черте и великолепно играл дорогой Коба с тех пор, как сам стал партией. У Бухарина, у них у всех не было своей отдельной точки зрения, у них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией, прежде чем они ею стали, и тем лишил их всякой мощи. И все усилия их направились удержаться в партии и при том же не повредить партии. Слишком много необходимости, чтобы быть независимым. Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль, и ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе режиссера с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. Даже посылка в Европу, минувшей зимой за рукописями Маркса, не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но бесцельная свобода гастрольной жизни еще неотклонимее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами черных обвинений долгий бесконечный неарест, изнурительное домашнее томление, оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. А то и не уйдет, того тоже будет год. Как-то Бухарина вызвал Кагановича и в присутствии крупных чекистов устроил ему очную ставку с Сокольниковым. Тот дал показания о параллельном правом центре, то есть параллельном троцкистскому, о подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провел допрос, потом велел увести Сокольникова и дружески сказал Бухарину: «Все врет, Б». Однако газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК, Бухарин писал письма «Дорогой Коба» с просьбой снять с него обвинение публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств. Радок осенью звонил ему, желая встретиться. Бухарин отгородился: «Мы оба обвиняемые, зачем навлекать новую тень?» Но их дачи известинские были рядом, и как-то вечером Радок пришел. Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чем не виноват. Впрочем, ты уцелеешь. Ты же не был связан с троцкистами. И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат. Это было бы чудовищно. К троцкистам он действительно всегда относился худо. Вот они поставили себя вне партии, и что вышло? А надо держаться вместе, делать ошибки так вместе. На ноябрьскую демонстрацию свое прощание с Красной площадью они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг к ним направился вооруженный красноармеец. Захолонуло? Здесь, в такую минуту? Нет. Берет под козырек. Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь, он просит вас занять свое место на мавзолее. Так из жарка в ледок все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли Бухаринскую конституцию и нарекли ее вовеки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты, ягодинцы. Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль. Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь, он не дослышивал. «Скажите, а вы добровольно даете все эти показания?» «Заметка, получит пулю и Орджоникидзе». «Совершенно добровольно», — пошатывался Пятаков. «И в перерыве сказал Бухарину Рыков. Вот у Томского воля еще в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить».